Глава 31. Тыковка. Нью-Йорк, июль 2018. Дорога до Хартфорда не должна занять больше 2,5 часов. Но Том вместе с Индиго ползут по трассе так, словно оба оттягивают момент приезда. Кэтрин на соседнем сиденье, кажется, ничего не замечает. Наверное, она волнуется. Они ведь едут знакомиться с ее родителями. На ее месте Том тоже волновался бы. К тому же, как объяснила Кэтрин, весь этот процесс сильно оттягчается тем фактом, что они уже женаты. Без благословения и даже без уведомления. Сложно представить, насколько это плохо. «И никаких шуток про собак», — просит Кэтрин. «А я разве при тебе так шутил?» «Нет, но при них не стоит начинать». «Понял. Нет собакам, нет математики, нет вопросам о том, била ли мама тебя тапком». «Била. И при входе мы снимаем обувь». «Помню. Кстати», — вспоминает Том, — «как зовут твоих родителей?» «Ким Юн Со и Ким Сон Хва». «Будь здорова». Кэтрин опасно замолкает, и когда Том на секунду поворачивает к ней голову, по задумчиво терпеливому лицу становится ясно. Опять напортачил. «Ох, а я сразу не понял», — прикусывает губу он. «Их так зовут, да?» «Да», — со вздохом отвечает Кэтрин. «Они родились в Корее, поэтому имена у них корейские». «А кто из них кто? Прости, пожалуйста». «Ничего. Я тоже не всегда понимаю, как Эшли может быть одновременно и женским, и мужским именем. Ким Юн Со — моя мама. Ким Сан Хва — папа». «А брат?» «Стивен». Том с облегчением выдыхает. «Хотя бы здесь что-то более очевидное». «Интересно, почему они назвали вас европейскими именами?» Аккуратно произносит он. «Американскими», — поправляет его Кэтрин. «Скорее всего, чтобы нам было проще адаптироваться». «Фамилия-то у вас корейская». «У меня уже нет». Нервно смеется она. «В любом случае, когда у тебя американское имя, легче адаптироваться в обществе. Иначе мы бы хуже чувствовали себя в школе». «Да почему американское-то? Стивен — это вообще английское имя. И тем более Кэтрин. У нас так королев называли, если ты не заметила. Просто здесь их используют как наследие от тех времен, когда были нашей колонией. При этом своих имен не выдумали. Взяли наши, а потом назначили их американскими. Язык, к слову, тоже наш. И мы только что проехали Стратфорд. А это знаешь что? Район в Лондоне. Что вообще эта нация не спиздила? Это будет сложная поездка», — заключает Кэтрин. «Мы еще даже до города не доехали, а ты уже на пределе». «Прости». Том вдруг понимает, что зря так разошелся, и старается выдохнуть. «Итак, у вас американские имена». «Английские», — смеется Кэтрин. «Честно украденные у американцев, которые украли их у англичан». «Не издевайся надо мной», — предупреждает он. «А то я положу твою любимую футболку на верхнюю полку». В ответ Кэтрин затихает. Воспользовавшись паузой, Индиго вступает в разговор нездоровым рычанием. И Том с трудом подавляет желание закатить глаза. Засранка, как обычно, бухтит не вовремя. У них тут вообще-то серьезная беседа. «Завали!» — тихо предупреждает он Индиго. «Мы едем. Нравится тебе это или нет?» «Том, ты с нашего возвращения шутишь о том, как мы будем жить вместе», — произносит Кэтрин. «Тебя смущает?» «Почему ты это делаешь?» «Потому что ты переезжаешь ко мне», — пожимает плечами он. «Для меня очевидная тема для шуток». «Мы ведь это не обсуждали». «Чего?» Том резко поворачивает голову. Кэтрин скрещивает руки на груди со смятением на лице. Это еще более очевидно, чем шутки. Мы поженились, и я всю неделю был уверен, что ты собираешь вещи по вечерам, пока я в мастерской. Я... нет. Даже не планировала начинать. Почему? Стой, милая, мы с тобой теперь женаты, да? Мы получили наши документы. Ты в понедельник подашь заявление на смену фамилии, так? И почему при этом мы не планируем съезжаться? Мы поженились в Вегасе. Деревянным голосом отвечает она. И если про фамилию я сомневалась, шутка или нет, то про переезд и не думала. Да с чего бы? Теперь рычание Индиго только дополняет его настроение. Если мы поженились в Вегасе, то это не серьезно? Что случилось в Вегасе, остается. Да ты прикалываешься надо мной? Том не верит своим ушам. Кейт, ты там не перегрелась под солнцем Невады? Это что вообще такое? Ладно, сдается она. Я просто не готова переезжать. Господи Иисусе, что за женщина? Крестится он. Почему я узнаю об этом сейчас? Кейт, мы неделю как женаты, а ты все еще считаешь, что это ничего не значит для нас? В Вегасе ты по-другому говорила. Ну да, я знаю, знаю. Оправдывается Кэтрин. Просто это моя квартира, а у тебя... А у меня моя, ага. Только теперь она наша, так говорит закон штата Нью-Йорк. А у нас с тобой нет брачного контракта, потому что он нам нахер не нужен. У тебя нет рисоварки. Весомый аргумент. Поджимает губы он. «Привози свою. Хочешь, куплю новую. Или будем питаться только корейской едой на вынос». «То есть ты предлагаешь перестроить твою кухню под себя?» «Ну да», — размахивает единственной свободной рукой Том. «Кухню, спальню, комнату. Что хочешь. Можем хоть ремонт затеять, хоть на Манхэттен переехать». Мы вообще способны на многое, если ты начнешь со мной разговаривать. Я... Голос Кэтрин едва не становится плачущим. Это моя квартира и мое пространство. Никто ее не отнимает. Он пытается сделать свой тон успокаивающим, но у самого в груди все клокочет. Кейт, я люблю тебя, и для меня это важно. В конце концов, мы женаты, и я отвечаю за тебя перед Богом. Нас поженил Элвис. Он бог рок-н-ролла. Индиго заводится не на шутку и даже грозит заглохнуть. Тому приходится свернуть на заправку, чтобы припарковаться и дать машине успокоиться. И себе, судя по всему. «Минутку, милая», — просит он, собрав в кулак все терпение. Затем выходит из машины и открывает капот. Как и ожидалось, там нет абсолютно ничего, что могло бы вызывать у Индиго эти сатанистские звуки. «Кейт, запустись, пожалуйста!» Выглядывает из-под капота он. Кэтрин послушно заводит машину, и Том внимательно осматривает все еще раз. Теперь хитрая засранка становится намного тише, словно понимает, что у нее нет причин так себя вести. Он машет Кэтрин, чтобы глушила мотор. «Тебе не обязательно участвовать в наших спорах», — строго говорит Том. «Твоя задача — доехать до Хартфорда, и все. Выебоны не вернут тебя домой за 5 минут, поняла? Наши разборки — это не твое собачье дело. Мне и без завываний там нелегко, так что завали, умоляю». Когда он захлопывает капот чуть громче, чем стоило бы, то натыкается на удивленное лицо работника заправки. «Капризная стерва!» — кивает Том на Индиго и возвращается за руль. Пунцовое лицо Кэтрин и ее потупленный взгляд заставляют его вздохнуть. «Милая!» — Том тянется к ее руке. «Что именно тебя смущает в переезде?» «Все слишком быстро», — бубнит она. «Свадьба, родители, переезд. Словно жизнь на ускоренную перемотку поставили», — улыбается он. Подумав, Кэтрин медленно кивает. Том двумя пальцами поднимает ее подбородок, заставляя посмотреть на себя. «Стоило быть аккуратнее. Все как с первого дня. Он торопится, чтобы ничего не пропустить, а его маленькая суровая королева не всегда успевает. И каждый раз, когда он застает ее врасплох, пытаясь ускорить события, она ведет себя как подросток. Удивительное свойство для самой рациональной женщины на Земле. «У тебя будет твое пространство», — обещает Том. «Но мне сложно жить на две квартиры. Хочу, чтобы моя жена всегда была со мной». «Ладно». Губы Кэтрин подрагивают. «Но рисоварка...» «Я куплю новую. У нас будут две в каждой квартире», — улыбается он. «Завтра мы едем к тебе и вместе собираем вещи. Хорошо?» В ответ она смущенно кивает. Том перехватывает ее руку и целует раскрытую ладонь. «Будешь потом ходить по нашей квартире и тыкать пальцем, что тебе не нравится. А я все исправлю». Они доезжают до Хартфорда в тишине. Том понимает, что был не совсем прав. Стоило сначала выяснить, верны ли его догадки, чем Кэтрин занимается по вечерам. Их консультант на работе раз 100 повторил: «Лучшая фраза во вселенной — это «Верно ли я понимаю, что?» Да и вообще нужно регулярно сверять часы, чтобы не было тупых разногласий. Видимо, в браке та же херня. Ладно, корпоративная культура. Нужно дать шанс и тебе. Каким бы идиотизмом это ни выглядело, на работе частенько выручает. «Кейт, милая!» Том сверяется с навигатором и сворачивает на перекрестке. «Давай еще раз кратко подведем итоги». «Чего именно?» Грустно отвечает она. «Того, что мы поженились!» «Уже обсудили. Я перееду жить к тебе». «При этом твоя квартира останется у тебя», подчеркивает Том. «И в какой бы момент она ни понадобилась, ты можешь туда поехать». «Это нерационально», вздыхает Кэтрин. «У тебя ипотека, у меня ипотека. Если мы правда собираемся жить вместе, закрывать один кредит вдвоем проще, чем каждому свой». «Не знаю. У меня неплохая зарплата. Если захочу, могу закрывать обе». «Две недели назад я оплатила твой бензин», — напоминает она. «У тебя было 3 бакса до зарплаты». «Это не потому, что она маленькая, поверь», — морщится Том. «Просто лимит на покупки для разработок закончился. Марта поставила его платежи в стоп, и кое-что для бортового компьютера пришлось покупать самому. Кто бы знал, что этого кое-чего наберется на 5 косарей. Том просто отдал Майе свою карточку и отправил их с Итаном за покупками. А когда они вернулись, там оставалось 3 бакса. Для очередной порции таблеток пришлось использовать кредитку. «Все равно мне не настолько нужно держать себе запасную квартиру в Уильямсберге. Если я буду жить с тобой, эти деньги можно реинвестировать», — говорит как Леон. «И как тут не беситься?» Том снова сверяется с навигатором на телефоне. «Через квартал направо», — подсказывает Кэтрин. «Спасибо. Давай так. Первое время все равно подержим твою квартиру как запасной вариант. Вдруг в нашей что-то случится, да?» «Тогда нужно определить, что такое первое время». «Не знаю. 5 года подойдет?» «Да», — после недолгой паузы отвечает Кэтрин. «Это подходящий срок». «Хорошо. Спасибо, корпоративные навыки». «Давай теперь обсудим 2-й пункт. Скажи, ты не хочешь брать мою фамилию?» «Нет, все в порядке», — уверяет она. «Я же сказала, просто мне сложно, потому что все быстро. Но в понедельник подам документы». «Я не хочу давить, милая». Том паркуется у небольшого серого дома, частично скрытого за разлапистым деревом. Если тебе что-то не нравится, Том, все хорошо. Я буду доктором Гибсон. Он поворачивается и заглядывает в любимые глаза. Видимо, за время их молчания Кэтрин удалось немного успокоиться. Она даже слабо улыбается. А еще, когда мы вернемся, я объясню тебе все о своих финансах, предлагает Том. Договорились? Боже, выдыхает Кэтрин. Мы правда как муж и жена? Почему как? Мы они и есть. Из дома на выкрашенное в красный цвет крыльцо выходит молодой азиат, который немного похож на Кэтрин. У них почти одинаковые улыбки. Нам пора, оглядывается она. А то будет странно. Тогда пойдем. Том выбирается из машины, обходит ее и открывает дверь Кэтрин. Она привычно принимает его руку, а вот у парня на крыльце лицо вытягивается «Будь здоров». «Кэт, я что, сплю?» Спускается тот на тропинку, ведущую к дороге. «Ты привезла домой парня?» «Привет, Стивен», — улыбается она, не выпуская руку Тома. «Познакомься, это мой муж, Томас Гибсон». «Кто?» У Стивена отвисает челюсть. «Нет, подожди, что ты сказала?» «Муж, все называют меня тыковкой». Пошире улыбается Том и протягивает ему руку. «А вы брат Кейт, да?» «Я... в смысле муж?» Тот отвечает на рукопожатие, но смотрит на Кэтрин, которая сейчас только ближе жмется к Тому. «Мы недавно поженились, а теперь приехали знакомиться. Понимаю, что это немного внезапно, но так уж вышло». «Это розыгрыш», — радостно говорит Стивен. «Я понял. Вы решили разыграть родителей. Это нанятый актер? Чувак, акцент шикарен, но немного с перебором». «Стивен», — наконец встревает Кэтрин. «Это не розыгрыш. Мы с Томом поженились на прошлых выходных в Вегасе. Я теперь Кэтрин Гибсон. И акцент у него, потому что он из Манчестера, Англия». «Женился ради грин-карты». Не удерживается от шутки Том. Стивен застывает на месте. По очереди смотрит на каждого из них, а потом счастливо поднимает брови. «Родители в курсе?» «Нет еще», — отвечает Кэтрин. «Ты просто бессмертная», — заявляет он. «Я хочу на это посмотреть, так что идите вперед. «Чуть не забыл. Приятно познакомиться. Я Стивен Ким. Том Гибсон. Это я уже понял. Кстати, чем занимается муж моей сестры?» «Работаю в Fellow Hand, сфера автомобильных аксессуаров. А вы?» «Корпоративный юрист», — пожимает плечами тот. «Ничего особенного. Так, идите, я за вами. Дверь, наверное, запирать не будем. Я в проеме постою, если что. Открою пошире. Том, ты умеешь бегать зигзагом?» «В Манчестере мне как-то пришлось выбираться из перестрелки», — спокойно отвечает Том. Он надеется, что это просто паршивое чувство юмора у Стивена. Ему приятен этот парень, но не очень нравятся угрозы. А еще Том опасается, что это не угроза, а предупреждение. «Стивен, не надо», — просит Кэтрин. «Перестрелка? Кэт, это лучший выбор мужа, который ты могла сделать. Что ж, добро пожаловать в дом семьи Ким, Том из Манчестера». Проводив до двери, Стивен пропускает их вперед и открывает вид на скромную, но приятно обставленную светлую гостиную. Из кухни раздается непонятная речь на повышенных тонах, и вскоре оттуда выглядывает низенькая женщина средних лет. «Мама, привет!» С трудом улыбается Кэтрин. От переживаний у нее влажные руки, но Том не уверен, что сейчас можно обнять ее, чтобы успокоить. Вроде как у корейцев не принято вести себя так на людях. Получается, он может сделать все только хуже. Мама Кэтрин отвечает на все том же незнакомом языке, кивая на Тома. Он решает, что лучше всего улыбаться, раз уж ни слова непонятно. «Да, я хотела бы, чтобы вы познакомились с Томом», неожиданно уверенно отвечает Кэтрин на английском. «Потому что это мой муж». «Кто?» повторяет мама реакцию Стивена. «В каком смысле муж? Мы поженились на прошлой неделе». Кэтрин достает из сумочки бумаги. «Вот, посмотри документы». «Ничего себе! Маме еще доказать нужно, что они не врут. Ого! В какой же обстановке выросла Кэтрин, если сейчас она предусмотрительно делает шаг вперед и закрывает Тома телом? Ну, насколько это возможно? Его девочка ведь совсем тонкая». «Что за шум?» В гостиную из двери, явно ведущей на задний двор, заглядывает мужчина в возрасте. «Папа!» — улыбается Кэтрин. «Я приехала не одна». Том оборачивается. Стивен снимает происходящее на мобильный. «Супер! Только этого не хватало!» «Это хорошо!» — отзывается папа и, наконец, проходит внутрь. «Добрый день, молодой человек! Том Гибсон!» С готовностью протягивает руку он. «Очень приятно. Меня зовут Ким Сон Хва». Том не успевает ответить. Мама Кэтрин сует папе под нос их документы о браке, сопровождая это все той же непонятной речью. «Муж, значит?» Хмурится папа и поднимает взгляд на саму Кэтрин. «Ну, это неожиданные новости. Пойдемте к столу, все обсудим». Мама недовольно качает головой, но приглашает всех внутрь. «А Уна здесь?» В панике оборачивается Кэтрин на Стивена. «Она осталась дома», — радостно улыбается тот. «Я потом покажу ей видео». «Стивен, убери камеру», — спокойно просит папа, усаживаясь за стол. «Здесь серьезное дело, и нам не нужно ребячество. Ты старший брат. Веди себя соответствующе». «Хорошо», — быстро отвечает тот и покорно убирает телефон в карман джинсов. За столом они оказываются сидящими, как на допросе. Стивен и отец с матерью с одной стороны, пока Кэтрин и Том жмутся друг к другу напротив. Накал в комнате висит такой, будто они школьники, у которых случайно приключилась беременность. «Расскажите, что произошло», — напряженно говорит папа Кэтрин. «Мы с Томом встречались несколько месяцев», — ровно и спокойно, будто смирившись со своей судьбой, отвечает Кэтрин. «В прошлые выходные мы вместе были в Вегасе и решили пожениться». «Повтори, пожалуйста. Вы приняли такое решение спонтанно?» «Не совсем. Мы давно это обсуждали, и нам обоим не нравилась идея большой свадьбы, тем более с учетом критичной разницы в наших культурах. Поэтому мы подумали, что пожениться без гостей и лишних свидетелей будет лучше. Лас-Вегас отлично для этого подходит». У Тома все внутри сводит от ужаса. Кэтрин фантастически хладнокровно врет. Она даже не мигает, а слова звучат правдоподобно, будто все так и было. На месте ее отца он поверил бы без малейших сомнений. «То есть свадьба была в церкви?» «Нет, мы выбрали гражданскую церемонию», — приподнимает подбородок она. «Том ходит в англиканскую церковь, а мы католики». «Я из Манчестера, Англия», — добавляет Том. «Поэтому так». «Кэтрин». В голосе папы не слышна агрессия, но все внутри сжимается жгутом. Это слишком страшно. «Буду честен. Мы бы предпочли заранее знать о твоей свадьбе». «Понимаю», — кивает она. «Папа, вы правы, с нашей стороны это было опрометчиво, поэтому мы приехали для знакомства так быстро, как смогли после свадьбы». По лицу Стивена понятно, он еле сдерживается, чтобы не заржать. Это настроение вместе с общим официальным тоном разговора заставляет что-то внутри опасно побулькивать. Том боится, что сам он загогочит как пришибленный и переводит взгляд на маму Кэтрин. Та недовольна. Это бы и ребенок понял. «Смысла спрашивать, насколько у вас все серьезно, как я понимаю, нет», — произносит папа. «Мы поженились», — напоминает Кэтрин. «А чем вы занимаетесь, молодой человек?» Вопрос застает Тома врасплох. Он едва не подскакивает на стуле и в панике поворачивается к Кэтрин. Та только одобрительно кивает. «Я работаю в компании, которая производит автомобильные аксессуары». Вот теперь на лице у мамы появляется настоящий ужас. Том даже не понимает, что случилось. Вроде бы сфера не самая паршивая, а она выглядит так, будто он назвался искусствоведом, как Джек. «И как называется компания?» — уточняет папа. «Fellow Hand», — переводит на него взгляд Том. Папа реагирует странно. Он задумчиво сдвигает брови, а потом с интересом наклоняет голову. «Простите, как вы сказали, вас зовут?» «Том Гибсон». «Изобретатель Том Гибсон? Совладелец компании Fellow Hand?» Недоверчиво переспрашивает папа. «Это я!» — улыбается он. У Стивена рядом с папой округляются глаза. Он даже переводит вопросительный взгляд на Кэтрин, и та под столом ободряюще бьет Тома по бедру. «Ну что же», — подводит итог папа. «Ваша свадьба действительно стала для нас сюрпризом. Это не подлежит обсуждению. И, Кэтрин, я бы предпочел как минимум познакомиться с твоим мужем заранее. Мне кажется, это негативное влияние жизни в Нью-Йорке. Но раз все уже сделано, давайте тогда обсудим детали, так скажем, постфактум». «Мы же не собираемся всерьез обсуждать их брак», — тихо произносит мама. «Именно так», — поворачивается к ней папа. «Думаю, мы начнем с обеда». Лет 5 назад Том не подозревал, что их с братьями смешная затея перерастет в компанию с офисом на Манхэттене. Но сейчас он впервые осознает, насколько серьезно теперь звучит его обычное среднестатистическое имя. Настолько, что вызывает уважение в глазах отца его жены.